Явление второе. Глафира Фирсовна, Юлия. Юлия, снимая платок. «Ах, тетенька, какими судьбами? Вот обрадовали». Глафира Фирсовна. «Полно, полно, уж будто и рада». Юлия. «Да еще бы, конечно, рада». Целуются. Глафира Фирсовна. «Бросила родню-то, да и знать не хочешь. Но я не спесиво сама пришла. Уж рада, не рада ли, а не выгонишь? Ведь тоже родная». Юлия. «Да что вы! Я родным всегда рада, только жизнь моя такая, уединенная, никуда не выезжаю. Что делать-то? Уж такая я от природы, а ко мне всегда милости просим». Глафира Фирсовна. «Что это ты, как мещанка, платком покрываешься? Точно сирота какая!» Юлия. «Да и то сирота». Глафира Фирсовна. «С таким сиротством еще можно жить. Ох, сиротами-то зовут тех, кого пожалеть некому. А у богатых вдов печальники найдутся. Да я бы на твоем месте не то что в платочке, а воршин шляпку-то соорудила, развалилась в коляске, да и покатывай. Намол, смотри!» Юлия. «Не удивишь нынче никого, что ни надень. Да и мне рядиться-то ни к чему и не к месту было. Я к вечерней ходила». Глафира Фирсовна. «Да уж, тут попугаем-то вырядиться не для кого, особенно в будни». «Да что ты долго? Вечерни-то давненько отошли». Юлия. «Да после вечерни-то свадьба была простенькая, так я осталась посмотреть». Глафира Фирсовна. «Чего это-то, милая, не видала? Свадьба как свадьба. Чай обвели, да и повезли. Не редкость какая». Юлия. «Все-таки, тетенька, интересно на чужую радость посмотреть». Глафира Фирсовна. «Ну, посмотрела, позавидовала чужому счастью и довольна. Аль ты свадьбы-то смотришь, как мы грешные. Мы так глаза-то вытаращим, что не то что бриллианты, а все булавки-то пересчитаем, да еще глазам-то не верим, так у всех провожатых и платье, и блонда перещупаем, настоящие ли». Юлия. «Нет, тетенька, я в народе не люблю. Я издали смотрела, в другом пределе стояла. И какой случай? Вижу я, входит девушка, становится поодаль, в лице ни кровинки, глаза горят, уставилась на жениха-то, вся дрожит, точно помешанная. Потом, гляжу, стала она креститься, а слезы в три ручья так и полились. Жалко мне ее стало, подошла я к ней, чтобы разговорить да увести поскорее, и сама-то плачу». Глафира Фирсовна. «Ты-то об чем? Не слыхать ли?» Юлия. «Заговорили мы. Пойдемте, — говорю я, — дорогой потолкуем. Мы тут со слезами-то не лишние ли?» «Вы-то не знаю, — говорит, — а я лишняя». Посмотрела с минуточку на жениха, кивнула головой, прошептала «прощай», и пошли мы со слезами. Глафира Фирсовна. «Дешево слезы-то у вас». Юлия. «Уж очень тяжело это слово-то «прощай». Вспомнила я мужа покойника, очень я плакала, как он умер, а как пришлось сказать «прощай» в последний раз, так ведь я была сама умерла. А каково сказать «прощай» навек живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить. Глафира Фирсовна. «Эк, у вас печаль по этим заблужденным, да бог с ней. Всякая должна знать, что только Божья крепко». Юлия. «Так-то так, тетенька. Да коли любишь человека, коль всю душу в него положила». Глафира Фирсовна. «И откуда это в вас такая горячая любовь проявляется?» Юлия. «Что ж делать-то? Ведь уж это кому как дано. Конечно, кто любви не знает, тем легче жить на свете». Глафира Фирсовна. Да что нам о чужих? Поговори о себе. Как твой-то сокол?» Юлия. «Какой мой сокол?» Глафира Фирсовна. «Ну, как величать-то прикажешь? Жених там, что ли? Вадим Григорьевич». Юлия. «Да Как же? Да откуда ж вы? Глафира Фирсовна, откуда узнал-то? Слухом земля полнится. Хоть в трубы еще не трубят, а разговор идет. Юлия, конфузясь. Да теперь скоро, тетенька, свадьба у нас. Глафира Фирсовна, полно, так ли? Ненадежен он, говорят, да и мотоват очень. Юлия, уж каков есть, такого и люблю. Глафира Фирсовна, удерживать бы немножко. Юлия, как можно, что вы говорите? Ведь не жена еще, как я смею что-нибудь сказать? Вот Бог благословит тогда другое дело, а теперь я могу только лаской да угождением. Кажется, рада бы все отдать, только б не разлюбил. Глафира Фирсовна, что ты, стыдись! Молодая, красивая женщина, да на мужчину разоряться, не старуха ведь! Юлия, да я и не разоряюсь, и не думала разоряться, он сам богат. А все ж таки чем-нибудь привязать нужно. Живу я, тетенька, в глуши, веду жизнь скромную, следить за ним не могу. Где он бывает, что делает? Иной раз дня 3-4 не едет, чего не передумаешь. Рада, Бог знает, что отдать, только бы увидать-то. Глафира Фирсовна, чем привязать не знаешь. А ворожба-то на что? Чего другого, а этого добра в Москве не занимать стать? Такие снадобья знают, испробованные. Я дамы 4 знаю, которые этим мастерством занимаются. Вон, Манефа говорит, я своим словом на краю света в Америке достану и там на человека тоску да сухоту нагоню. Давай 25 рублей в руки из Америки ворочу. Вот ты бы съездила. Юлия, нет, что вы, как это можно? Глафира Фирсовна, ничего. А то есть один отставной секретарь, горбатый, так он и ворожит, и на фортепианах играет, и жестокие романсы поет. Так оно для влюбленных-то как чувствительно. Юлия, нет. Ворожить я не стану. Глафира Фирсовна. А ворожить не хочешь? Так вот тебе еще средство. Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас его раба Божья в поминании за упокой. Какую тоску-то нагонишь? Мигом прилетит. Юлия. Ничего этого не нужно. Глафира Фирсовна. Греха боишься? Оно точно, что грех. Юлия. Да и нехорошо, Глафира Фирсовна. Так вот тебе средство безгрешное. Можно и за здравие, только свечку вверх ногами поставить, с другого конца зажечь. Как действует, Юлия. Нет уж, вы оставьте. Зачем же, Глафира Фирсовна? А лучше-то всего, вот наш тебе совет, брось-ка ты его сама, пока он тебя не бросил. Юлия. Ах, как можно? Что вы? Всю жизнь положивши. Да я жива не останусь. Глафира Фирсовна. Потому как нам, родственным людям, сраму от тебя переносить не хочется. Послушай-ка, что все родные и знакомые говорят. Юлия. Да что им до меня? Я никого не трогаю. Я совершеннолетняя. Глафира Фирсовна. А то, что нигде показаться нельзя. Везде спроса да насмешки. Что ваша Юленька? Как ваша Юленька? Вот посмотри, как Флор Федулыч расстроен через тебя. Юлия. И Флор Федулыч? Глафира Фирсовна. Я его недавно видела. Он сам хотел быть у тебя сегодня. Юлия. Ай, стыд какой! Зачем это он? Такой почтенный старик? Глафира Фирсовна. Сама себя довела. Юлия. Я его не приму. Как я стану с ним разговаривать? Стыда сгоришь. Глафира Фирсовна. Да ты не очень бойся-то. Он хоть строг, а до вас, молодых баб, довольно-таки снисходителен. Человек одинокий, детей нет, денег 12 миллионов. Юлия. Что это, тетенька, уж больно много. Глафира Фирсовна. Я так. На счастье говорю. Не пугайся, мои миллионы маленькие. А только много, очень много. Страсть, сколько деньжищев. Чужая душа потемки. Кто знает, кому он деньги-то оставит. Вот все родные-то перед ним и раболепствуют. И тебе тоже его огорчать-то бы не надо. Юлия. Какая я ему родня? Седьмая вода на киселе, да и то по мужа. Глафира Фирсовна. Захочешь, так родней родни будешь. Юлия. Я этого не понимаю, тетенька, и не желаю понимать. Глафира Фирсовна. Очень просто. Исполняй всякое желание его, всякий каприз, так он еще при жизни тебя золотит. Юлия. Надо знать, какие у него капризы-то. Другие капризы и за ваши 12 миллионов исполнять не согласишься. Глафира Фирсовна. Капризные старики, кому, милый, конечно. Да старик-то он у нас чудной. Сам стар, а капризы у него молодые. А ты разве забыла, что он твоему мужу был первый друг и благодетель? Твой муж перед смертью приказывал ему, чтоб он тебя не забывал, чтоб помогал тебе и советом, и делом, и был тебе вместо отца. Юлия. Так не я забыла-то, а он. После смерти мужа я его только один раз и видела. Глафира Фирсовна. Можно ли с него требовать? Мало ли у него делов-то без тебя? У него все это время мысли были заняты другим. Сирота у него была на попечении, красавица, получше тебя гораздо. А вот теперь он отдал ее замуж, мысли-то у него и освободились, и об тебе вспомнил, и до тебя очередь дошла. Юлия. Очень я благодарна Флору Федулычу, только я никаких себе попечителей не желаю. И напрасно он себя беспокоит. Глафира Фирсовна. Не отталкивай, родню, не отталкивай. Проживешься до нитки, куда денешься? К нам же прибежишь. Юлия. Никому я не пойду. Гордость моя не позволит, да мне и незачем. Что вы мне бедность пророчите? Я не маленькая, и сама собою, и своими деньгами я распорядиться сумею. Глафира Фирсовна. А я другие разговоры слышала. Юлия. Нечего про меня слышать. Конечно, от сплетен не убережешься, про всех говорят, особенно прислуга. Так хорошему человеку, солидному, стыдно таким вздором заниматься. Глафира Фирсовна. Вот так. Сказала, как отрезала. Так и знать будем. Входит Михевна.